Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто нас слышит, желает программы «Серебряные нити». И я, ее ведущий, доктор Александр Данилин. И сегодня ваш ведущий очень боится остаться один в эфире, поскольку такой праздник замечательный, день единения, а я тут по привычному нашему телефону прямого эфира. А телефон этот 495-956-1514. Пытаюсь говорить о страхе одиночества. Или это желание ведущего, ну, хроническое, мыслить как-то наоборот. И замечательные люди были Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский. И все как бы замечательно. Но только почему-то, не знаю, как у вас, дорогие радиослушатели, а у меня после таких праздников правда остается страх одиночества, потому что возникает ощущение, что из меня хирургическим путем взяли и вырезали кусок моей личной истории. Хороший или плохой, в сущности, не важно. Ну, моей недавней истории, меня как личности. И мне кажется, что это моменты, когда человек как-то философски остается один. Почему я боюсь одиночества сегодня вечером в эфире? Да потому что вы, наверное, слушаете концерты, смотрите что-нибудь яркое и праздничное по телевизору. А я вот совершенно не могу этого делать по той простой причине, что в результате у меня возникает чувство, что единение какое-то фальшивое, связано оно с единением с этим ящиком, который мигает разноцветными огоньками, когда-то мигал голубым, а я по-прежнему один. И все больше и больше мне хочется понять, почему я боюсь остаться один, в том числе и в эфире. Ну, могу я рассказать на 45 минут лекцию об одиночестве? Ну, конечно, могу. Однако, почему-то нам этого мучительно не хочется. Очень хочется рассказывать что-то кому-то. Очень хочется, чтобы кто-то ответил из глубины пространства, особенно когда становится страшно. Страх одиночества – это ведь не просто страх остаться одному. Это страх самого себя. Страх того, что твои внутренние содержания никому не нужны. Вот о нем, великом, я сегодня не хотел поговорить. Почему мы боимся самих себя, дорогие радиослушатели? Почему нам так важно в день единения быть вместе с кем-то? Почему этот страх иногда остается самым страшным из всех страхов? Есть такая замечательная средневековая пьеса об одиночестве и смерти. Она называется «Некто», в том числе еще с 18 века она на русский язык переводилась. Она очень простая. Некто встречается со смертью, которая сообщает ему, что он должен готовиться ко дню, которого не может избежать ни один живущий. И ему необходимо отправиться в последнее паломничество к Богу. Некто просит о пощаде, но тщетно. Когда он в отчаянии пытается найти хоть кого-нибудь, кто смог бы его поддержать в последнем пути. Но все персонажи пьесы, а их зовут родственник, кузина, товарищество, мирские блага и знания, отказываются сопровождать его в этом путешествии. Даже собственные душевные силы покидают его. Красота, сила и осмотрительность, когда повеяло дыханием смерти, поспешно бежали от меня. Вот что сообщает герой пьесы. Мне кажется, этот страх самих себя и страх одиночества в том числе, породил в 20 веке, в котором всегда было столько одиночества в толпе, очень многие его феномены. И одним из таких феноменов был рок. В роке были разные авторы, которые пели об одиночестве. Есть те, которых мы знаем до сих пор, есть те, кого прочно забыли. Вот в начале 70-х годах жил-был такой Саймон Сток. Его группа «Ночных странников» сегодня будут петь для нас. Они прочно забыты. Вряд ли вы когда-нибудь слышали их песни об одиночестве. Хочу встать на путь ведьмы. Ведьмы не умирают, им поэтому нечего бояться. Вот примерно так переводятся слова этой песни. Доброй ночи, Илья. Доброй ночи, Слава Геннадьевич. С праздником вас прошедшим. Спасибо большое. Вас также. Спасибо. Я хотел бы сказать, что правильно вы заметили в прошлой программе в конце, что Страх одиночества – это страх самого себя, и который мешает единению, вот единению с самим, собой. Страх одиночества – это боязнь оказаться наедине со своими мыслями и боязнь взглянуть внутрь самого себя. Мне кажется, что нужно попытаться расценить свое одиночество как возможность понять себя и осмыслить свои действия. Я знаете, что хотел предложить? Ну, все правильно, все замечательно, все логично. Ну вот, чтобы было понятно. Страх, есть ли какие-то люди, которого одиночество не боятся в принципе? Ну, наверное, нет. Я тоже так думаю. Я думаю, что в той или иной степени этот страх присущ нам всем. А мы вот действительно говорили в предыдущих программах о страхах. Как человек, для того, чтобы просто соединить программы в единое целое, может быть, вы сможете вспомнить содержание наших программ о страхах, что человек делает для того, чтобы как-то избежать одиночества? Вот не надо делать, а что он делает? Что не нужно вот сбегать от одиночества любыми способами. Да, он может окунуться в алкоголь, например. Так. Во что еще? Это нежелательно, да? Во что еще? В телевизор, например. Конечно, в телевизор. Какое-то очень странное чувство порождает у меня праздник единения. Праздник единения с телевизором. Ну, впрочем, может быть, это только у меня. Я знаете, что хотел сказать, Илья? Я хотел сказать, что в действительности человек порождает новые страхи. Просто они будут иметь самые разные названия. Человек же не боится телевизора, зато появится страх оторваться от телевизора. Да, да, да. Или страх засыпать без телевизора. Или страх засыпать трезвым. Знаете, такой страх, если вот вы вспомнили о выпивке. Тотально это происходит двумя путями, двумя способами. И мы о них уже говорили. Одни люди, испытывая страх одиночества, пытаются создать некую, предельно распланировать жизнь. То есть создать максимально узкий тоннель реальности. Да? Самый узкий, общеизвестен. Тапочки, тахта, телевизор. 3Т. И никуда больше. Возможно, что мы это вот то, что мы, кстати говоря, не усматриваем в Обломове, эту попытку создать максимально узкую такую канву существования, предельно простую. Все как-то заранее распланировать, двигаться как трамвай по заранее проложенным рельсам. И тогда как бы в отместку, и в отместку страхом, в отместку за то, что ты встал на рельсы и попытался искусственно лишить себя свободы, появится страх перемен, страх всего нового, что может встретиться на пути у трамвая. Да? А человек может попытаться в прямом смысле этого слова от самого себя сбежать. Опять же, сбежать он может и в алкоголь, и в телевизор, и в азартную игру, и в... во что еще? Наркотики. А что еще человек может попытаться сбежать сам от себя? Он может попытаться сбежать сам от себя в любовь, между прочим. Самый традиционный путь побега от этого страха. И очень важный, и очень хотелось бы его обсудить. И еще одна вещь. Такая... Видите, я сразу ставлю вопрос вот так вот, таким странным образом. Мне кажется, что для большинства из нас влюбиться, это, к сожалению, означает сбежать. Не для всех, но для большинства. А можно превратить свою жизнь в безостановочный бег. То есть, заняться всяким разным экстремальным спортом, всегда рисковать. Можно по-разному играть, например, в азартные игры, да? Стремиться путешествовать, стремиться менять места, стремиться менять места работы. Самое главное, нигде не задерживаться. Полное впечатление, что человек бежит. И самым страшным для него страхом будет являться остановка. Он не будет, будет не способен совершенно органически, например, жить с одной женщиной в одном доме, работать на одном месте работы долгое время, потому что главным смыслом в его жизни будет побег. На самом деле, такие люди очень редко осознают, что от чего они бегут. Они бегут от смерти, в сущности. Они все время хотят оказаться в каком-то новом месте, чтобы она не настигла и не схватила. На эту тему тоже очень много и старинных, и средневековых русских текстов, которые мы редко вспоминаем. Я прошу прощения, это просто краткая классификация того, что происходит. Я вас перебил, Илья, извините. Да, я хотел еще сказать, что страх одиночества – это вот болезнь нашей души, оказаться вот незаполненной чем-то очень важным для каждого человека. И в принципе, если вдуматься, одиночество ведь это хорошее чувство. Только вот важно, да, не бежать от его возможного пришествия, а идти к нему навстречу, вынося пользу из бесконечного погружения самого себя. Никуда не денешься. Надо учиться быть одиноким. Потому что одиночество необходимо человеку для осмысления жизни, для осмысления, для творчества, да. Для личного роста, развития творческих сил. Ну, есть все-таки некий ужас, некий рок в том, что где-то в самом глубине, сущностно, мы ведь и можем быть только одинокими. Спасибо большое, Илья. Доброй ночи, Валентина Иосифовна. Доброй ночи, Александр Геннадьевич. Разве вы одиноки? Мы с вами. Вот не очень хочется. Мы вас все время слушаем. И очень хорошо насыщаемся вашей философией, которая, в общем-то, созвучна. Ведь человек – это и есть то, что он есть. И если его побуждения направленным, ну, в широком смысле, на развитие в себе смысла счастья, благополучия, радости другим в межличностных отношениях, значит, сила человеческого ума его направлена, ну, как бы по спирали. А одиночество абсолютно необходимо людям. Вот вы правильно, абсолютно прочитали мысли многих людей, которые в одиночестве обязательно должны побыть. Потому что в одиночестве ты познаешь смысл самосовершенствования. Оно столь широко, и уходит вот это и социальное беспокойство, и личная неуверенность. Ну, потому что трансформируются самые лучшие чувства человеческой души и сердца. Разве не так? Только Александр. В тишине, только алло. В тишине. Алло, вы меня разве слышите? Так? Только в тишине, хотите вы сказать, человек способен понять, что он хороший и что он способен. Нет, хороший — это самогордыня. А то, что совершенство, нет границ. Вот о чем я говорю. На самом деле. Если я сейчас не ошибаюсь, Валентина Васильевна, ваша мысль очень похожа на одну из мыслей Германа Гесса. Да, я читала его. Который, вообще говоря, утверждал, что одиночество современного человека – это всегда страдание. И это то минимальное страдание, без которого, собственно говоря, человеком стать и невозможно. Да. Всякая, а вот это всякая тяга к эволюции, это как? И вот я сейчас, Валентина Васильевна, я хочу сказать, что это тоже мысль, по-моему, Гесса, во всяком случае, совершенно точно не моя. Он, по-моему, писал, что всякую мещанскую атмосферу, то есть вот то самое стремление к мелким удовольствиям, в которое, собственно говоря, которое пытается сделать смыслом нашей жизни современный мир, одиночество превращает, я до сих пор это помню, в ледяной эфир космоса. И нельзя иначе. И не сбежишь, потому что, собственно говоря, этот ледяной эфир космоса необходимо научиться чувствовать. Если ты перестаешь его бояться и понимаешь, что он твой друг, вот тогда, по-моему, и возникает стремление к тому, что человек считает самосовершенствованием или ростом. Потому что, когда мы остаемся одни, именно поэтому Гессе о ледяном эфире космоса, мы чувствуем связь, чувствуем присутствие космоса внутри нас. И нет другого способа эту связь постичь. Какую космическую музыку не слушай, или какое фантастическое кино не смотри. Спасибо большое, Валентина Васильевна. Спасибо. Кто следующий у нас? Элеонора. Алло. Да, здравствуйте. Здравствуйте, Александр. Я вам звоню из Чебоксар второй раз. Я хотела бы назвать не страхом одиночества то время, когда мы проводим сами с собой, а радостью одиночества. Я уже в прошлый раз говорила, что после упражнений ваших у меня открылся дар стихотворения. И вот позвольте себе немножечко. Что значит слово «одиночество»? Тоска. Надежда, миг пророчества, уныние, в дома углубленность или в саму себя влюбленность. А может, радость приобщения к мирам высоким, очищение от обязательности встреч с тем, кто не нужен, сбросив с плеч ответственность и обязанность и надоевшую привязанность, желают тело и душа уединиться. Ну и так далее. Вот эти минуты одиночества, которые я в период болезни очень долгие проводила с радостью, я поняла, насколько тяжело не уходить от этого мира, насколько давит этот мир, насколько он мешает понять себя, насколько он уводит от себя и насколько прекрасно познавать свои способности и возможности. Люди почему-то ищут, видимо, из-за того, что социум нас заставляет, дабы мы не поумнели, дабы мы не стали совершенны, подчиняться бесконечным указаниям, бесконечным командам. Люди не знают, что делать сами собой. Да просто сядьте и посидите. Именно послушайте. Я хочу обратить внимание на эту мысль Леоноры, простите, что я вас перебил. Да, пожалуйста. Поскольку, если бы этого не было, нашего страха одиночества, если бы мы не боялись себя и научились хоть как-то ощущать присутствие вот этого космоса, о котором Гессе, как бы, как некую внутреннюю реальность, нами было бы почти невозможно манипулировать, потому что мы бы чувствовали присутствие вечности здесь и сейчас. И вот эти самые команды не были бы нужны. Вообще, мой коллега, доктор Штокман из одной ипсоновской пьесы, он даже глубже и мощнее сказал как-то. Вы вот говорите только о влиянии мира, а ипсоновский Штокман на протяжении пьесы теряет практически всех. Друзей, близких, дочь. И тогда в конце, в финале, он говорит: «Самый сильный человек в мире – это тот, кто больше всех одинок». Спасибо большое, Элеонора. Доброй ночи, Николай. Николай. Алло. Да-да, мы вас слушаем. Здравствуйте. Здравствуйте. Александр Георгиевич. Геннадий Ильич, ну это не вы. Я, во-первых, хочу с вами разделить вот эту вашу маленькую нотку ностальгии насчет 4 числа. Расскажу сейчас маленький случай. Или время есть у нас? Ну, коротко, ну, можно. Я коротко. Работаю на скорой помощи водителем. 4-го меняемся. У нас 6 водителей, 6 бригад. Мужиков спрашиваю, что делать-то будете? Праздник все-таки. А что говорит? Пойдем здравить Казанскую. Вот, вот все единение. Немножко он, конечно, Седьмое число надо было делать. День, этот, парад и сразу на фронт. Вот где было истинное единение. Вот тут не доработали власти. Ну ладно, дело не в этом. Ну вообще, конечно, это действительно очень странно. А? Это действительно очень странно, потому что, ну как бы, даже в школах, даже в младших классах не пытаются объяснить учителя, что же такое сделали Кузьма Минин и Дмитрий Пожарский 4 числа. А странно, что мы не пошли путем Франции, да, там День Парижской коммуны стал национальным праздником. Хотя, в общем, крови пролилось, как известно, тоже, дай ты Боже. Однако, это же часть истории народной, это часть гордости, да, моей. А всем хороши Минин и Пожарский, и на Красной площади они стоят. Да только вот уж больно далеко это от моей боли, от моих ран, от моей личной истории. И в результате из меня как будто вынимают кусок, и как бы только еще более одиноким я становлюсь, потому что сидят мужики со скорой помощью и думают, что-то я не понимаю в этой жизни, и чего мы 4 числа праздновать пойдем? Это примерно вот так выглядит. Спасибо большое. Спасибо, Николай. Доброй ночи. Кто следующий у нас? Алло. Алло. Это Анатолий Николаевич. Здравствуйте, Анатолий Николаевич. Здравствуйте. Не расслышал вашего имени и отчества. Я вот что хотел сказать. Одиночество необходимо человеку. То есть я вот и по себе знаю. Знаю очень многих людей, которые не могут не уединяться. Вот если я уединился куда-то, и меня кто-то перебивает, это меня ужасно раздражает. Вы правильно сказали вот недавно совсем, что осмыслить надо что-то такое. И вот в эти минуты уединения очень много перебираешь в уме и как бы строишь путь дальнейшей жизни. Вот все, что я хотел сказать. Спасибо большое. Не умеем мы этого делать. Вот в том-то все и дело, что не умеем, или разучились, или слишком его мало стало в нашей культуре. Не принято стало как бы сесть и подумать. Вот я все время вспоминаю фразу Нильса Бора, что вечно куда-то торопящемуся человечеству, которое имеет все, ну все на самом деле, что можно себе представить, не хватает только одного – лавочки, чтобы сесть и подумать. Jail, no one Серебряные нити. Мы с вами по-прежнему на радио России и по-прежнему говорим о страхе одиночества. Я хотел только лишь сказать, что вот истинный страх одиночества когда-то был присущ только детям, и детям довольно определенной такой конструкции с высоким интеллектом, но при этом отличникам, я бы сказал, которые на поверку вдруг, когда они оказывались у психотерапевтов или психологов, выяснялось, что у них практически нет никакого внутреннего содержания. А сейчас эти страхи очень характерны, и характерны, я думаю, что это просто будет, ну, как бы лишней иллюстрацией к мысли, о которой я сегодня говорю, в первую очередь для детей, которые много играют в компьютерные игры и смотрят телевизор. Нет своего внутреннего содержания. Им почти не рассказывали сказки, все содержание внешнее, чужое. Доброй ночи, Людмила. У нас две Людмилы. Одна вот из Воронежа, а другая из Москвы. Я между вами... Вы со мной с Воронежем говорите? Да, с Воронежем, конечно. А я между вами буду желание загадывать. Вот. И всем радиослушателям тоже рекомендую. Да, слушаю. Добрый вечер. Добрый вечер. Александр Геннадьевич, ну, не знаю, удивлю я вас или нет, но у меня нет страха одиночества. Не удивите, нет. Да? Очень приятно слышать. Это мне поддержка. Вот если бы мне сейчас позвонила... Хотя я и не волнуюсь сильно. И вот если бы мне сейчас... Я по жизни... Если бы мне сейчас позвонил человек, ну, лет 15 и сказал, вы знаете, Александр Геннадьевич, у меня нет страха одиночества, я бы удивился. Я понимаю, да. Но вы знаете, вот 15 лет... В 20, в 30 меня спасали инстинкты какие-то. Вот понимаете, какое-то, ну, даже не знаю, вот как я сейчас понимаю, оказывается, просто я, наверное, давала себе возможность отойти в сторону, чуть-чуть посмотреть на что-то, ну, образно так. И какие-то вот, какая-то интуиция подсказывала правильный ход. И какой же он? Ну, например, я вам скажу, меня спасали всегда выдержка. Умение, желание, умение не обидеть человека другого. И обратите внимание, выдержка – это всегда чувство одинокое, правда? Одинокое, конечно. Выдержка – это нечто, что внутри себя. Именно. Чем с другим не поделишься. Так не выйдешь вперед и не скажешь, сейчас я к тебе выдержку применю. Нет, конечно. Нет, это мое. То есть я, вот знаете, если стоит около троллейбуса толпа, я никогда в нее не полезу. Я сделаю шаг в сторону. Вот так же образно я и в любой ситуации поступаю. То есть вот я понимаю, что это какие-то инстинкты срабатывают, потому что это не от ума шло всегда. А вот что-то, что когда-то я, видно, давала себе возможность, ну, подумать, что ли, чуть-чуть, сделать шаг в сторону, или вот это вот выдержка назвать это. Еще, знаете, я вам хотела сказать, что... Я по жизни одинокий человек, вот, ну и в социальном смысле в таком, ну как бы в общепринятом смысле. Но соединиться с кем-то мне не позволил страх, скорее разочарование. Боязнь разочаровать другого собой и боязнь разочароваться. Вот это меня всегда очень останавливало, несмотря на то, что я, ну, на 50% одинокий человек, на 50% очень общительный человек. То есть у меня друзей по жизни очень много, и, несмотря на возраст, до сих пор встречи постоянные, все прекрасно. И в то же время, ну, вот я вам скажу такую деталь, если вам это интересно. Настольная книга у меня сейчас «Полет орла» Кришнамурти. Вам это что-то говорит? Да, конечно. Спасибо. Кришнамурти был воспитанным гением, но мы об одиночестве. Я хотел сказать, что то, что сейчас сказала Людмила, мне кажется, отчасти изнанка все той же ибсеновской мысли, о которой я сегодня уже вспоминал. Мысль эта заключается в том, что самый сильный человек в мире всегда одинок. И это значит, что он всегда остается один. Страшненько. Но так иногда бывает. Доброй ночи, Людмила из Москвы. Здравствуйте. А желание задать успели? Да, конечно. Ясно. Но я хотела сказать, что живем в жизни, в которой очень много условностей. И для того, чтобы разобраться в себе, понять свои истинные желания, необходимо такое чувство обособленности, когда ты отсеиваешь чужие наносные какие-то стереотипы и понимаешь то, что ты хочешь на самом деле. И вот просто, наверное, когда человек остается наедине с собой и понимает, что тот образ жизни, который он ведет, не соответствует ему, его реальным желаниям, наверное, вот этот страх правды, он и есть боязнь одиночества. Просто вот это конец, вот это конец передачи. И, наконец-то, прозвучала эта мысль. Вы уж простите меня, Людмила, что я вас перебью. Я просто хочу ее как бы выделить, да, еще раз повторить. Дело в том, что есть такие вещи, о которых надо говорить и говорить, поскольку все равно мы сейчас так до конца не сможем их понять. Но есть еще такая совесть. И вдруг, когда ты остаешься один, ты понимаешь, что ты делал не то. Или что еще страшнее, что жизнь прожита зря. Может быть, это и нехорошо произносить вслух, однако это то самое, что Гессе называл минимальным человеческим страданием. Без этого не обойтись, точно так же, как и смерть. Это очень страшная мысль, но без нее не обойтись. Ее надо постараться понять, с ней надо каким-то образом научиться договариваться. А для этого человек должен помнить о ней. А мысли о ней возникают, когда ты остаешься один, и они страшны. И они берутся оттуда же, откуда космос. Вот Ирвин Елом, такой замечательный психотерапевт, книжки которого, я думаю, они общеизвестны, но я, в частности, радостно могу рекомендовать, особенно его экзистенциальную психотерапию. Он писал о неком возникающем внезапно в человеческой жизни чувстве недомашности мира. Мне кажется, просто очень важным это понятие. Заблудившийся путник, да, лыжник, который внезапно обнаружил себя вне лыжни где-то в лесу. Водитель, который вдруг въехал в густой туман и больше не видит ни дорогу, ни ближайшие автомобили. И в это время человек оказывается как бы вне привычной схемы, да, вне лыжни, вне рельсов, вне дороги. И тогда откуда-то из глубины внутренней пустыни начинает дуть ветер. Появляется вдруг некое осязаемое ничто, которое находится где-то в самой сердцевине бытия, и с которым нужно уметь встретиться. Именно поэтому я так как бы подробно говорю вот об этих словах и ощущениях. Есть еще одна вещь, о которой мы сегодня почему-то совсем не говорили, потому что когда звучит слово «одиночество», так же интенсивно обычно в эфире звучит «любовь». И действительно это так. Поверхностный характер отношений человека с миром внушает иллюзорную надежду, что истинную глубину, силу чувств они могут найти в любви. Но там, в любви, оказывается очень трудным разделить любовь к себе и любовь к другому. И в любой культуре, по-моему, кстати говоря, я это вычитал у того же Елома, в любой культуре любовные отношения есть лишь более сильное проявление связей и отношений для этой культуры свойственных. То есть, грубо говоря, если мы выросли в культуре потребительских отношений, то в наших любовных отношениях будут превалировать именно они. А Эрих Фромм писал, что не стоит питать иллюзию, будто от одиночества, которому человек приговорен рыночным типом ориентации культуры, можно вылечиться любовью. Наоборот. Любовь можно вылечить, если мы вместе попробуем задуматься и изменить ориентацию культуры. если мы будем думать и создавать что-то новое. Для того, чтобы дети перестали бояться одиночества, им нужно рассказывать сказки и истории. Делайте это, пожалуйста. Ну, а здесь, в эфире Радио России, сказки и истории расскажу вам я. Попробую. Поскольку сегодняшняя передача уже кончилась, я благодарен всем, кто позвонил, несмотря на праздник и на стандартные русские реакции на праздник. Но так сложилось, что в следующий раз мы в эфире 7 ноября, и праздника не будет. Зато будет наш с вами разговор. Давайте попробуем обсудить, что такое русская идея. В чем была ее сила и слабость? Что стало с нами, когда идея исчезла? И могут ли быть какие-то идеи, которые снова могут нас объединить? Ну, если не к следующему, 4 ноября, то, может быть, несколько позже. Все, что вы думаете о русской идее и о ее роли в человеческой душе, послезавтра в эфире программы «Серебряные нити». Спасибо всем большое. Спокойной ночи. There's nothing on your mind.